Мы медленно совершили фазовый переход, все больше удаляясь от окрестностей физического мира. Я вспоминал, как встретился с этой женщиной когда-то давно, много лет назад. Тогда наша семья временно снимала этот дом в округе Вестчестер, штата Нью-Йорк. А эта женщина, покойная хозяйка дома, уже несколько месяцев бродила по нему призраком. В тот раз я держался очень настороженно и быстро прервал наше знакомство, но теперь понимал намного больше. Я продолжал продвигаться вперед в надежде, что Уильям почувствует нас и заберет жену с собой. Однако женщина по-прежнему крепко держала меня за руку и даже отпускала восхищенные замечания, осматривая внутренние кольца территории систем представлений. А я почувствовал определенное уважение к этому Уильяму, который забрался намного дальше, чем я предполагал. Понять это помогло полученное от женщины впечатление о его излучении. Он должен быть где-то здесь, но мы осмотрели все, и оставалось только переходить дальше, к внешним кольцам. Несомненно, парень ловко скрывал свой уровень развития от жены. Я уже собирался подробнее расспросить женщину об Уильяме, но вдруг понял, что уже не чувствую ее ладони в своей. Я быстро обернулся, но женщины не было. Она просто исчезла. Вокруг не осталось и следа ее излучения. Я смог найти единственное объяснение. Уильям действительно очень развит, если ушел по кольцам так далеко. Я сместился по фазе и вернулся в материальное тело, чтобы обдумать случившееся. Через несколько недель я предпринял новую попытку. Фазовый переход прошел очень гладко, и я не сразу понял, что уже вышел из тела. Впрочем, это напоминало скорее плавное исчезновение из одного состояния существования и возникновение в другом. Нечто вроде постепенного погружения в сон с полным сохранением сознания. Я до сих пор сомневался в том, стоит ли пользоваться методом переключения для коротких переходов. Казалось, это все равно, что сесть на Конкорд, чтобы добраться из Нью-Йорка в Кеннеди. В глубинах серой мглы меня ждал очередной сигнал. Он был очень четким. И я даже начал подозревать, что воспринял его по ошибке. Не успел я настроиться на него, как меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел какое-то странное свечение. Оно постепенно сгустилось в фигуру мужчины. Невысокий, среднего возраста, с заострившимися чертами лица и сердито поджатыми губами. «Эй, ты!» «Куда собрался?» Я осторожно приблизился к нему. «Я спрашиваю, куда собрался?» «Здравствуйте». «Опять вынюхиваешь загадки Вселенной?» «Да, я полагаю, именно этим я и занимаюсь». «Что ж, удачи. А вот у меня просто времени не хватает на подобные штучки». «Почему? Что случилось?» «Что случилось? Я помер, вот что случилось!» «И что в этом такого?» «Да ничего, просто я совсем не успел подготовиться». «Мне кажется, люди никогда к этому не готовы». «Неужели? Я бы подготовился». «Да никто мне ничего не рассказывал, никто не говорил, что все будет именно так. Эти ублюдки вопили о вратах небесных, адском пламени и вечных мухах. И ведь даже не соображали, какую чушь несут. Ладно, желаю удачи. Эй, лучше бы мне рассказали все как есть и не морочили голову».